проплыл над полем вон, дотронулся крылом до стали звонарь вина. Ты с Богом говори, когда зарю звонишь, так выслушай меня. Я пепел на ветру, пыль, пепел на ветру. Золотистый свет далеких звезд спрятан в тайне рок-н-ролльных слез. Пальцы в кровь изранены струной, но ветер все развеет над землей. Звонарь за нашу грусть, за любовь и черный блюз, белый снег везде. Мне гадали в Рождество, да я гадалок выгнал вон. Видно быть беде. Только пепел на ветру.